Когда дорога начала забирать влево, Антон и Ральф пошли в противоположную сторону, через поле, в направлении чернеющей лесной массы. Когда достигли леса, ветер усилился, а с ним пришел конец царству тишины. Мир наполнился шорохами, скрипом, завываниями. Ночная чаща сначала робко зашептала, а после уже заговорила в полную силу. Показались большие деревянные кресты. «Их мы больше всего боялись», — прокомментировал Антон, направляя на крест луч предусмотрительно захваченного из дома фонаря. «Нам чудилось, что они скрипят и вот-вот упадут». «Картина жуткая», — согласился Ральф. «Ему здесь совсем не нравилось». За могилой с крестом показалась металлическая звезда. Красная краска на ней вся выцвела, и ее сохранившиеся фрагменты, скорее всего, походили на следы запекшейся крови. В звезде зияли несколько небольших отверстий. «Что это за дырочки?» — поинтересовался Ральф. «Следы от охотничьих пуль», — ответил Антон. «Какие-то подонки развлекались». «Стреляли в звезду на могиле? Ужас! Ну как можно? Мир не без злых людей. Скорее всего, правда, это были пацаны необразованные, просто дураки». «Эх, надо бы поменять звездочку», — сказал вдруг Антон. «Ведь она такая пробитая здесь лет 20 уже. А лучше крест поставить». «Правильно», — согласился Ральф. «А что это за цепочка на ней ржавая?» Они подошли ближе. Ральф то и дело оглядывался по сторонам. Ему хотелось скорее покинуть это мрачное место. Антон отвязал цепочку и поднес ее к фонарю. На цепочке висел проржавевший овальный предмет. «Странно, она что, всегда тут была? Я и не замечал раньше. Так, на что это похоже?» «Это похоже на солдатский жетон. Только не могу разобрать, что на нем выгравировано. Цифры, они же буквы. Ральф, скорее всего, по-немецки написано. Подойди, пожалуйста». Ральф взял жетон в руки и прочел «Ефрейтор». Дальше не разобрать. Так, по-моему, тут написано «Зигфрид Райн». «Рейн». «Зигфрид Рейнвальд». Какой-то ефрейтор «Зигфрид Рейнвальд». Интересно, кто это немецкий жетон повесил на русскую звезду? Им погибшим все равно, я думаю. Они теперь все вместе, в лучшем мире, — философски заметил Антон. — Согласен. Странно, однако, что мы его нашли. — Да, — протянул Ральф. — Какой-то Зигфрид. Один из тысяч Зигфридов, которые не вернулись домой. — Точно. И один из сотен тысяч Иванов, что лежит под звездой. Тут, кстати, и имени его нет, или их имен. Скорее всего, местные жители похоронили здесь убитых солдат. — Антон, печальное место. Давай уйдем отсюда, — предложил Ральф. — Хорошо, пошли. К тому же не следует смущать окрестности английским языком. — Скажу тебе, как-то дико он звучит в этой глуши. Друзья вышли на опушку леса. — Постой. Антон остановился и прислушался. — Ты что-нибудь слышал? — Что-то слышу. Странно, похоже на музыку. — Бред. Откуда? — Туристы. Охотники отдыхают. — Вряд ли. Один шанс из 100 000. — Вроде больше не играет. Ральф продолжал вслушиваться. — Смотри! — воскликнул Антон и указал в сторону небольшой березовой рощицы. Ральф оглянулся и увидел, как рощицу будто осветила сигнальная ракета. Секунду-другую можно было до деталей различить рисунки на стволах берез. — Что это? — спросил Ральф. — Не имею понятия. Инопланетяне? — Но мы что-то видели. Это зорница. — Видели. Тут место особенное. В детстве я очень много разных историй слышал про этот лес. Кто-то наблюдал здесь летающую тарелку, кто-то встречался с привидениями, у кого-то под ногами фосфорицировала земля. Скорее всего, тут наблюдается скопление неких энергий. — Пошли проверим, что там в роще. — Уверен? — спросил Ральф. — Уверен. — Кстати, по-моему, это то самое место, где мы с тобой откопали ящик с надписью «ННРБ». — Да, действительно. Ну что ж, пошли. Когда друзья добрались до рощи, они не обнаружили в ней ничего необычного. По дороге Ральфу показалось, что из леса вновь доносится музыка, однако Антон, прислушавшись, сообщил, что ничего, кроме обычных лесных звуков, он разобрать не может. Ящика на месте не оказалось, кто-то прибрал его к рукам. Яма, которую прошлой осенью выкопали Антон и Ральф, начала зарастать травой. «Хорошее место, чтобы перекусить и подумать о вечном», — сказал Антон, присаживаясь на поваленное дерево. — Да, тут нормально, — согласился Ральф. — Правда, воспоминания об этом месте у меня не самые приятные. — Ты о старике Шерхорне? — Да. Посидели немного молча. Ральф потянулся к пакету, достал огурчик и две картошки.